Часть вторая. Метаморфозы. Глава первая. Кошмар. Тишина. Спасительное, убаюкивающее безмолвие. Затуманенное сознание неторопливо скользит по краю реальности, как истекающий талой водой лед по лезвию бритвы. Но вот что-то неуловимо меняется. В девственном поле сновидения возникает движение, и подсознание, отягощенное неразрешенными проблемами, роняет в целину небытия первые семена мыслеобразов, прорастающие в нечто жутковатое. Кромешный мрак. Я бегу, спасаюсь от погони изо всех сил, продираясь сквозь лесные заросли. Невидимые в темноте ветви злобно бьют в грудь, хлещут по лицу и плечам, цепляются острыми крючьями пальцев за руки голодными змеями, оплетают ноги, стараясь свалить, подмять, погрести под собой, удушить. И где-то зловеще поджидает своего часа острый сук, нацелившись мне в глаза. Но ужас, преследующий по пятам, заставляет напрочь забыть об осторожности, и я слепо рвусь вперед, не чувствуя боли в сплошь избитом теле. Оставляя за собой длинный шлейф мертвенного фиолетового пламени, меня преследует призрак покойника, призрак летуна, преданного жестокой смерти на толкучке портовиков в бездушной воле доса пламя. Он несся по воздуху в 2 метрах над землей, и поминутно тот душераздирающий воет, то издевательски хохочет над моими потугами скрыться от преследования. Зловещая скала острых игольчатых клыков застыл на мертвом лице, испещренном разлагающимися трупными пятнами. Обугленные пламенем пирокинеза губы кривятся в сардонической усмешке. Разложение уже зашло так далеко, что призрак мертвеца распадается прямо на лету. То и дело, бледные сгустки отрываются от его эфирного тела и ядовитым дождем орошают землю, и там, куда они попадают, мрак озаряется призрачным огнем. Оглянувшись на бегу, в который раз я успеваю заметить, что ноги летуна уже исчезли. Линия разрушения миновала бедра и подобралась к грудной клетке, поедая легкие кусок за куском. Внезапно заросли расступаются, я выскакиваю на участок почему-то лишенной растительности. Тяжело дыша, я резко останавливаюсь. Ужас, удушающий волной, прокатывается по телу, комком подступает к горлу. Я обреченно ощущаю полнейшее бессилие изменить ситуацию. То, что притаилось там, впереди, куда страшнее мертвого шута, мечущегося в воздухе над головой, я знаю это, и оно поджидает меня. Призрак летуна с безумным хохотом проносится над прогалиной. От него уже осталась одна голова, рассекающая ночь бледной кометой. Он больше не может навредить мне. Да и раньше не мог, внезапно осознаю я. Я снова попал в западню, как при первом появлении в городе. Снова стал участником охоты, и охотник притаился впереди. О, небо! Как темно! Хоть немного света! Словно отвечая моим мыслям, пытающая голова летуна закладывает над прогалиной вираж, бросая в ее центр призрачный фиолетовый свет. Он находился там, низкорослый силуэт в 40, глубоко надвинутым на глаза. Смертельная угроза вилась вокруг него невидимым роем, равномерно выстреливая в окружающее пространство сгустки ужаса, парализующие волю. Он прибыл из царства мертвых, пришел, чтобы забрать с собой меня. Страшный силуэт шевельнулся, поля шляпы медленно поплыли вверх, открывая лицо сантиметр за сантиметром. Ледяная судорога сжала сердце, сжала и не отпускала. Целитель. Вернее, то, чем теперь он стал. Вытекшие глазницы смотрят сквозь меня, плоть свисает рваными клочьями с обнажившихся костей черепа, сочась вязкими ручейками отвратительной слизи. В лучших традициях кошмарного сна. О, небо! Я попятился. Голова летуна заходится в очередном приступе идиотского хохота и вдруг взрывается, разлетевшись ослепительным огненным фейерверком. Вспышка длится всего мгновение, но я успеваю заметить, как призрак целителя движется в мою сторону. В следующую секунду мрак смыкает вокруг, словно прожорливая пасть, проглатывая малейшие проблески света. «Бежать!» Немедленно бежать отсюда! Невидимая ветка едва не подсекает сзади под коленем. Прекратив пятиться, я разворачиваюсь и слышу голос из темноты. Смертельно близко, всего в 2 шагах. «Полагал, что больше не увидишь меня, Никс», — вкрадчиво мурлыкает призрак целителя голосом Мкота. «Но пришло время платить долги по счетам. Оно ведь всегда приходит рано или поздно, верно? Ты не должен был так подставлять меня, не должен был меня бросать после всего, что я для тебя сделал». Что есть духу, я кидаюсь прочь с прогалины, с шумом и треском продираясь сквозь переплетение ветвей. В легких хрипит незримое покрывало, обессиливающей усталости обволакивает тело, затрудняя движение, пригибая к земле. Я бегу, не чувствуя ног. Темнота меня обманула. Злые чары неуловимо сбивают с пути, поворачивают обратно, и я снова оказываюсь на открытом месте. Я ничего не вижу, лишь чувствую, что заросли вдруг снова пропали, а земля стала плоской. Я ощущаю, как опасность бесшумно подбирается ко мне. Призрак где-то здесь, где-то рядом, все ближе и ближе. За спиной? Я резко оборачиваюсь, выставляя руки для защиты, и в то же мгновение навстречу несутся кривые черные когти. Невыносимо медленно, напрягая все силы, каждую мышцу до мучительного звона я ныряю под удар и снова бросаюсь в сторону. Но далеко уйти не успеваю. В спину толкает разъяренный вопль, и в тот же миг густое багровое сияние с протяжным гулом вдруг затопляет все вокруг. Прогалину, лес, небо. Чудовищные по силе вспышки света выхватывают весь мир до горизонта, словно в раз обваливается бескрайнее небесное полотнище, взорванное силами ада. О, небо! Видение! То самое проклятое видение! Край гигантского светила показывается из-за плоскости земной тверди. Непостижимо величественное и страшное в своей первозданной мощи, оно кровавым оком неторопливо всплывает из бездны, ломая мир самим своим гибельным присутствием. Далекий горизонт вспыхивает причудливо изогнутой, разлохмаченной нитью алого огня и желтых кустистых всполохов. Молния бледным и сломанным копьем перечеркивает эту нить, бьет где-то вдали. Вскоре доносится приглушенный удар грома. Земля под ногами вздрагивает, где-то глубоко в ее толще нарастает низкий утробный гул. Горячий ветер внезапно бьет в лицо и грудь, рвет одежду и волосы, вколачивает в горло горячий воздух. Я падаю на колени, хватаюсь за шею, кашляю, пытаюсь вытолкнуть лишний воздух из легких. Светило всходит все выше, щедро озаряя мир багрянцем, чье жгучее прикосновение к почве вздымает до небес шлейфы пламени и гейзеры испарений. Снова доносится далекий громовой раскат. Сражаясь с нарастающей силой раскаленного ветра, я пытаюсь подняться на ноги, чтобы встретить судьбу стоя. Сил не хватает, и я остаюсь коленопреклоненным, словно жук, приколотый булавкой к подушечке коллекционера. Светило поднимается все выше, все дальше и дальше несется гибельное сияние лучей, все ближе и ближе ко мне. Вот уже примерно в километре лес вспыхивает и мгновенно обращается в пепел, а на его месте чудовищным гнойником вспухает красно-черное облако, шевелится, подгоняемое багровым сиянием, и, наконец, выбрасывает ввысь гребень распада. Ветер неистово бьет в лицо, нестерпимый жар сдирает с лица кожу, с треском скручивает волосы на голове. Бежать некуда. Я задыхаюсь, умираю. Воздух вокруг все сильнее наливается багровым свечением, превращаясь в ничто, в само свечение. Дышать больше нечем. Жаркий гребень распада неотвратимо приближается, выбрасывая перед собой длинные щупальца пламени волну за волной, а затем подминает их под себя. Полкилометра. Огнеупорная ткань одежды уже плавится прямо на мне, обрежая тело в черный саван. Волосы осыпаются пеплом, остатки кожи обтягивают череп, глазные яблоки съеживаются и проваливаются в глазницы. Легкие высыхают и осыпаются жирными хлопьями. Страшный, безумный зной ест плоть, выгрызая влагу тысячу пылающих укусов. 300 метров. Жук наколотый на булавку. Светило всходит полностью, громадное, багровое, мрачное, ужасающее смертоносной мощью, еще не развернувшееся в полную силу. Входит и карающей дланью зависает над гибнущим миром. Оно только осматривается, уже уничтожив все вокруг, приговорив меня к смерти, даже не зная о моем существовании. Вал распада сметает последние заросли на краю прогалины. Почва под ногами вскипает, поддается, проседает, закручивается, засасывающей воронкой. Трескучий огонь бежит вверх по телу, быстро пожирая остатки плоти. Я вижу языки пламени, пляшущие на обнажившихся, обугливающихся костях собственного скелета. Боли нет, ничего уже нет. «Вот это и есть твоя судьба, Никс!» — шипит голос Нгота в затухающем сознании. «Твоя судьба, неспосланная моей волей!» И только теперь я слышу свой беззвучный крик.